«Нас никто не слышит?» — спросила она меня свистящим шепотом. «Не знаю», — пожала я плечами. «А что?» «Дело в том», — повторила она, — «что я вам заплачу». Бедная Ирина Леонидовна, оказывается, хотела меня нанять. Интересно, зачем? Чтобы я проследила за ее юным супругом? Так он вроде не собирается никуда от нее смываться. Его вполне устраивает его безбедное существование. Нет, решительно отвергла я ее предложение. «Почему?» — искренне удивилась она. «Я вам много заплачу, Танюша». «Дело в том», — сказала я ей, поворачиваясь к двери, где Александр исчезал, держа под руку Ленусика. «Так вот, дело в том, что я ненавижу этот ваш гнусный шоу-бизнес». С этими словами я ушла, оставляя Прагу и ее гостей. Обернувшись на прощание, я поняла, наконец, что она мне напоминает. И от такого сравнения по моей спине поползли мурашки. Она была похожа на Титаник. Дома, оказавшись одна, я позволила себе расслабиться. Поставив изящную вазу с орхидеей на стол, я поняла, как я устала. Детская обида победила, и по моим щекам покатились крупные слезы. Почему-то мне совсем не хотелось успокаиваться и брать себя в руки тоже. «Ну вот», — пыталась я убедить себя, — «ты же победила! Перестань плакать, как дурочка! В конце концов, каждому свое! Если уж так получилось, что женщина умна, а я таковой явно была, счастье в так называемой личной жизни для нее — лишь призрак. Впрочем, так ли уж оно тебе нужно? Это сейчас у тебя такое настроение, а завтра ты помчишься навстречу опасностям, начнешь опять выяснять чьи-нибудь тайны и забудешь про свои детские обиды. Да и зачем умненькой, красивой, молодой женщине ненужный и довольно обременительный груз в лице пусть и обаятельного, но непостоянного и легкомысленного плейбоя? Достав свои магические кости, я получила от них весьма своевременный совет внимательно пересмотреть всю свою жизнь и изменить отношение к происходящему. Я хмыкнула. Пересматривать свою жизнь у меня время было, но не было желания. Представив, как я пересматриваю свою жизнь в течение, ох, сколько же мне на это понадобится! Наверное, месяц, если не больше. Я повеселела. На столе, слабым напоминанием об Александре, в вазе лежала моя орхидея. Ее лепестки сияли бледным серебром нежно-голубого оттенка, и от ее присутствия становилось теплее. Звонок в дверь меня не удивил. Часы показывали без 9:15. А это значило, что Андрей решил прийти пораньше. «Что ж», — подумала я, — «уезжающие растаяли в дымке воспоминаний, а мы остались. В конце концов, впереди приятный вечер в обществе Андрея и долгий отдых в Адымчаре на родительской даче. Все было так чудесно, что хотелось зажмуриться от удовольствия. Я подошла к двери. Что-то кольнуло меня». «Тьфу!» — подумала я. «Все-таки человеческая психика — слишком тонкая вещь для нынешней жизни. Меня еще не отпустил страх. Чувство опасности не спешило покидать мой мозг. Почему-то в голове засела ужасная мысль, что, открыв дверь, я увижу отвратительно бесцветную физиономию дяди Жоры. Мысль эта заставила меня передернуться. «Стоп!» приказала я своим дурным эмоциям. «Если ты и дальше будешь страдать повышенной чувствительностью, можешь искать себе новую профессию. А сейчас соберись. Твой дядя Жора сидит в КПЗ, и вряд ли ему разрешено наносить визиты без сопровождения охраны». «Да?» — взвизгнул в моей душе страх. «А если Елена Петровна?» Помимо его не совсем порядочного адвоката, сурово ответствовала я собственному страху, есть еще Андрей Николаевич Мельников, который, кстати, и стоял на пороге, когда я все-таки рискнула открыть дверь. Из-за его чересчур высокой фигуры выглядывала маленькая Соня, а в руках они держали три довольно-таки увесистых пакета, что свидетельствовало, вечер, проведенный с ними, должен быть приятным. «А что ты так долго дверь не открываешь?» — полюбопытствовал Андрей. Рассказывать ему о собственных слабостях мне отнюдь не хотелось. Я сослалась на то, что мне нужно было одеться. Он кивнул, достал из одного пакета чудесную большую и холодную банку Туборга, протянул мне и сказал: «Это я возвращаю долг». Потом была торжественно извлечена из второго пакета упаковка Гиннесса и вручена мне со словами: «А это тебе, победительница». «Только», — раздался тоненький Сонин голосок, «надеюсь, ты с нами поделишься?» «Тем более, что главный наш тебе презент», — загадочно молвил Андрей, бросая за спину Соне многозначительный взгляд, «тебя наверняка обрадует». «А если нет?» — поинтересовалась я. «Не знаю, не знаю», — озадаченно сказала Соня. «Вполне может статься, что он тебе вовсе не нужен, но мы все-таки его покажем». Мне вполне было достаточно холодного пива, но я взглянула. За спиной Сони, неизвестно откуда взявшийся, стоял Александр и довольно нахально улыбался. «Да уж», — сказал он под дружный хохот этой твиксовой парочки, «чего только не услышишь о себе, если уж согласился побыть сюрпризом для капризной барышни». Его лицо от чего-то жутко развеселило меня своим озадаченным выражением, и я начала смеяться. Видимо, мы очень заразительно это делали. Александра очень скоро поразил тот же вирус смеха, что и нас. Мы стояли и смеялись, как малолетние идиоты, и, кажется, были счастливы. Эпилог. Неделя, проведенная нами в Адымчаре, была прекрасной. Сначала, правда, пришлось привыкать к комарам. Они отличались потрясающей назойливостью. Кроме того, уже через 3 дня я поняла, что иметь рядом с собой мужчину постоянно явно не для меня. Что-то со мной может быть не так. Но когда я должна постоянно приспосабливаться к чужим желаниям, я заболеваю, у меня голова раскалывается. Так что я очень быстро начала задыхаться от недостатка свободы, и это привело меня к появлению в моем характере некоторой стервозности, раздражающей не только Александра, но и меня саму. Так что на этот раз наше прощание было не таким болезненным, а даже носило скорее характер освободительный. Мы были не созданы для долгих и серьезных отношений. Нет, я, конечно, всплакнула для очистки совести, а он изобразил на лице соответствующие случаю печальные выражения. Но когда поезд уехал, я облегченно вздохнула, вспомнив анекдот про грузина. «Совсем один». «Совсем один?» «Совсем один, совсем один, совсем один». В моем холостяцком жилище было уютно и спокойно. Ничто не напоминало мне о пережитых здесь событиях. За окнами слышались детские голоса, изредка перекрываемые шорохом проезжающих машин. Избавив квартиру от накопившейся пыли, я приняла вожделенный душ, использовав при этом все имеющиеся у меня гели, шампуни и дезодоранты.